Прежде чем делать что-нибудь еще, Иранда потребовал душ. Нравится мне, что он такой чистоплотный, мой дракон. Конечно, сержант, до сих пор режущийся в танчике на табуретке у дверей в мою квартиру, несколько был ошарашен появлением нашей компании на лестнице. «Аня, это...» И перегородил собой дверь, решив, видимо, охранять ее хоть не с той стороны, так хоть с этой. «Все улажено. Папа забыл снять приказ», — сказала я. «Позвоните ему». «Но как вы...» — моргал полицейский. «Четвертый этаж все-таки». «По воздуху. Звоните. И пустите нас домой». Славик с какой-то тоской посмотрел на меня и вздохнул. Иранда ответил ему чуть виноватым и благодарным взглядом и пожал руку. «Прости, друг, так распорядилась судьба». «Да, все нормально», — махнул Славик. «Я за вас очень рад. Вещи возьми, переодеться».